25 тысяч рублей племяннику своей жены, придворному ювелиру Ивану Лазареву. А тот перепродал его графу Орлову уже за 400 тысяч рублей, пожизненную пенсию в размере 2000 рублей и дворянскую грамоту. Орлов в надежде вернуть расположение Екатерины II, а в день ее именин, 24 ноября 1773 года, по старому стилю, подарил императрице драгоценный бриллиант. Князь фон Сольмс, прусский посол в России, а в 1773 году доносил своему императору о торжествах по случаю празднеств в честь именин Екатерины II. Среди подарков, преподнесенных царице, можно было видеть и изумительный по красоте крупный алмаз — подарок графа Григория Орлова. Необычайность самой драгоценности и обстоятельства, при которых она была преподнесена императрице, породили множество самых фантастических слухов и выдумок о том, как камень достался самому Лазареву. Одни утверждали, что алмаз был выкраден прямо из сокровищницы Надир-Шаха. Другие были убеждены, что Лазарев купил его за бесценок у человека, который не знал цену камню. Третьи говорили, будто кто-то из кавказцев по поручению Лазарева врезал драгоценный алмаз себе в ногу, и в таком виде доставил его из Индии в Санкт-Петербург. Слухи были самые невероятные, однако опальному фавориту не удалось вернуть себе утраченную благосклонность императрицы. В 1784 году Екатерина повелела вставить алмаз в свой скипетр, и с тех пор он украшал навершие скипетра русских царей. В настоящее время этот камень дома Романовых хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Орден Андрея Первозванного. Иоанн Георг Корб, секретарь австрийского посольства в России, в марте 1699 года записал в своем дневнике: «Его царское величество учредил орден святого Андрея Апостола. Это и есть самое первое упоминание о первом российском ордене». Однако к моменту появления этого ордена наградная система в России прошла уже довольно длинный путь. Известие о выдаче особых знаков отличия содержится еще в русских летописях. Так, например, в рассказе об отражении набега половцев на Киев при Владимире Мономахе упоминается Александр Попович, отличившийся в битве и награжденный князем золотой гривной, массивным золотым обручем, который носили на шее. А в дальнейшем в нашем Отечестве была создана довольно сложная система наград за военные и гражданские отличия перед государством и лично перед государем. Кроме денежных выдач и земельных наделов, заслуги отмечались пожалованиями оружия, шуб, различных драгоценных предметов, кубков, ковшей и так далее. К моменту появления ордена Андрея Первозванного практически во всех европейских государствах имелись уже собственные наградные ордена, и некоторые из них насчитывали уже сотни лет своей истории. Само слово «орден» произошло от латинского «ordo», что означает «организация», «отряд». Так в эпоху крестовых походов назывались полувоенные, полумонашеские организации, члены которых, наряду с благотворительностью, освобождение гроба Господня и других, активно участвовали в сражениях с неверными. После крестовых походов в странах Европы оказались довольно многочисленные ордены, которые военное дело стали считать своей основной деятельностью. Они стали искать покровительство у европейских монархов, отдавая на службу им свой меч. Теперь властелин становился главой ордена и мог сам посвящать в его члены людей, имевших заслуги лично перед ним. Члены ордена продолжали носить особую одежду, основным элементом которой был нашит на нее крест определенной формы. Постепенно крест превратился в металлический, богато украшенный знак — которые стали носить на ленте или на цепи. Потом появилась звезда, которая сначала тоже нашивалась на одежду, но уже к XIX веку она тоже стала металлической. Так образовалось понятие «знаки ордена», включавшие в себя крест, собственно, знак и звезду. Вступавшее в орден лицо получало право носить знаки своего ордена. При учреждении ордена Андрея Первозванного в России господствовало именно такое представление об орденах, и сохранялось оно довольно долго. В официальных документах награжденного сообщалось, что он получает не орден, а именно знаки ордена. Первый российский орден имел, собственно, знак, покрытый синей эмалью крест особой формы, в виде буквы X. По преданию, на таком именно кресте был распят апостол Андрей, и на кресте изображалась фигура самого святого. Этот крест носили на широкой голубой ленте через правое плечо, а в торжественных случаях на золотой, покрытой разноцветными эмалями, цепи на груди. К кресту прилагалась большая восьмиугольная, сшитая золотом звезда, которую носили на левой стороне мундира. Звезда имела круглый центральный медальон, в котором тоже помещалось изображение Андреевского креста, а по кругу шла надпись, воспроизводящая девиз ордена «За веру и верность». Проект устава ордена Андрея Первозванного, который несколько десятилетий оставался единственным русским орденом, составлялся при непосредственном участии Петра I. А в нем была глава о кавалерах, в которой говорилось, за что должна выдаваться эта награда. Воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные услуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям. Но жаловался орден весьма скупо, потому что кандидаты в награжденные должны были иметь графский или княжеский титул, звание сенатора, министра, посла или прочих высоких достоинств, либо генеральский или адмиральский чин. Орден могли также получить губернаторы, которые несколько лет, по меньшей мере 10, оказывали полезные и верные услуги. Кроме того, непременным условием было, чтобы у кандидата отсутствовали телесные недостатки, был соответствующий возраст, не менее 25 лет, и наличие состояния, необходимого для того, чтобы важность ордена поддержать. Кавалерами ордена Андрея Первозванного могли состоять не более 12 человек, природных российских кавалеров. И это условие на протяжении всего времени царствования Петра Великого тщательно соблюдалось. А в некоторые годы их было даже меньше 12 человек. Первым кавалером ордена Андрея Первозванного стал Федор Алексеевич Головин, ближайший соратник Петра I, отличавшийся незаурядным умом и выдающимися военными и дипломатическими талантами. Именно он в 1689 году заключил Нерчинский мир о границе между российским государством и Китаем. А во время первого заграничного путешествия Петра I Головин был занят организацией российского флота, приглашал иностранных офицеров и мастеров, закупал необходимые для строительства флота материалы, отправлял за границу русских учеников. По возвращении в Отечество он стал во главе только что созданного приказа воинских морских дел, одновременно возглавляя и посольский приказ. Вторым кавалером ордена стал гетман Мазепа, получивший первую русскую награду из рук самого Петра Великого в феврале 1700 года. После известия об измене Мазепы по приказу разгневанного Петра I, персону, манекен Мазепы, вынесли и, сняв кавалерию, которая на ту персону была надета с бантом, оную персону бросили в палаческие руки, которую палач, взяв и, прицепив за веревку, тащил по улице и по площади, даже до виселицы, и потом повесил. В царствование Петра I ордену Андрея Первозванного были пожалованы 38 человек. В их числе был и валашский господарь Константин Брынковяну, получивший эту награду за симпатии к России, тайно и не внесенный даже в официальные списки награжденных. Сам Петр I был отмечен орденом в 1703 году, седьмым, за руководство операции по взятию двух шведских судов в устье Невы. Примечание. Сейчас Андреевский крест Петра I хранится в Алмазном фонде России. Знаки ордена на царя, имевшего официальный чин капитана, бомбардирской роты, возложил первый Андреевский кавалер Головин. За Полтавскую битву орденом Андрея Первозванного было награждено сразу 4 человека, а в их числе генерал Брюс, командовавший во время боя русской артиллерией. Полученная им звезда сейчас хранится в историческом музее в Москве. До царствования Павла I кавалерами ордена Андрея Первозванного стали еще 231 человек, а в том числе выдающиеся отечественные полководцы Румянцев, Суворов и другие. 5 апреля 1797 года, в день своего коронования, император Павел I подписал особое установление, которое стало первым по времени официальным статутом ордена Андрея Первозванного. Кроме конкретных положений об орденских делах, в этом установлении было дано подробное описание особого орденского костюма, в котором андреевские кавалеры должны были являться ко двору 30 ноября в день орденского праздника, а также и в другие дни, указанные самим императором. Этот костюм составляли длинная бархатная зеленая эпанча, украшенная серебряными шнурами и кистями, с нашитой на левой стороне звездой размером более обыкновенной, белый супервест с золотым галуном, бахромою и с нашитым на груди крестом, черная шляпа из бархата с бело-красным плюмажем и андреевским крестом на узкой голубой ленте. Начиная с павловских времен, андреевским кавалерам запрещалось самовольно украшать свои знаки ордена драгоценными камнями. Крест со звездой, осыпанный бриллиантами или алмазами, стали особым, высшим отличием ордена, который жаловался теперь исключительно по личному усмотрению царя. Павел I начал награждать Андреевским орденом и лиц духовного звания. Первым из них был митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил. Царь узаконил награждение при крещении орденом Андрея Первозванного всех без исключения младенцев мужского пола, великих князей, а князей императорской крови по достижении ими совершеннолетия. При Павле I изображение апостола Андрея, помещавшееся в медальоне звезды, было заменено на двуглавого орла. При императоре Александре I резко возросло число награжденных, только за отличие в 1812-1814 годах орден получили 8 человек. Но теперь андреевские кавалеры при пожаловании им ордена должны были вносить в кассу по 800 рублей. Примерно в это же время появились изготовленные из серебра звезды, а не сшитые, как это было раньше. В 1807 году, за 5 лет до начала Отечественной войны, ордена Андрея Первозванного был удостоен Наполеон по случаю ратификации Тильзитского мира между Россией и Францией. Знаки высшей российской награды, кроме самого французского императора, получили его брат Жером, маршалы Бертье и Мюрат, а также князь Талейран. А в 1815 году к имевшим Андреевский орден иностранцам прибавился английский полководец герцог Веллингтон. До 1855 года орденские знаки, дававшиеся за военные заслуги, а внешне ничем не отличались от таких же знаков за заслуги гражданские. Позднее к боевой награде стали добавляться скрещенные мечи, проходящие на звезде через середину. А на орденском знаке эти мечи помещались между, собственно, крестом и венчающими его коронами. Редкости галереи, драгоценности Эрмитажа. Первоначальная галерея драгоценностей была предназначена для картин французской и русской живописных школ. Когда же последовало высочайшее повеление разместить живописные полотна в новом здании Эрмитажа, выстроенном императором Николаем I, то в эту галерею поступили художественные изделия и редкости, истории, принадлежавшие императорскому дому. До этого времени они хранились в кунсткамере, в старом Эрмитаже, зимнем дворце и отчасти в московской оружейной палате. Галерея драгоценностей сначала состояла из 26 шкафов и 11 витрин. Но впоследствии, благодаря покупкам и дарам русских царей, а также вкладам частных лиц, галерея сделалась одной из самых богатых и интересных коллекций подобного рода. Из 26 первоначальных шкафов 16 относились ко временам Екатерины II, остальные 10 были впоследствии изготовлены столярных дел мастером Туром. С приходом к власти Екатерины II начался новый этап собирательства произведений ювелирного искусства. По завершении строительства Зимнего дворца императрица занялась его перепланировкой. В 1764 году парадная опочивальня русской императрицы была переделана в алмазный покой. А вместо алькова, вспоминает современник, здесь поставили застекленный шкаф, где хранились царские драгоценности. В 1777-1778 годах с преобразованием частной коллекции Екатерины II в императорский музеум алмазная или бриллиантовая комната сохранила свое месторасположение, являясь как бы центром всего музея. Она находилась примерно в равном удалении и от тронного зала, и от покоев императрицы. В записях тех лет отмечалось, что комнату императрицы можно считать самым богатым кабинетом драгоценных вещей. Государственные регалии стоят днем на столе под большим хрустальным колпаком, через который все ясно рассмотреть можно. По стенам всей комнаты расставлено несколько шкапов со стеклами, где лежит множество украшений алмазных и иных драгоценных каменьев. В других же великое число орденских знаков, портретов ее императорского величества, табакерок, часов и цепочек, готовальней, перстней, бантов, золотых шпажных эфесов и других драгоценных вещей. Свободные стены галереи были украшены многочисленными миниатюрами, каждая из которых большей частью была выставлена отдельно. Художественное убранство галереи дополнялось скульптурами, вазами и букетами, вырезанными из дерева. У входа в галерею справа и слева были выставлены два туалетных шкафа аурсбургской работы, украшенные серебряными и черепаховыми пластинами. Они принадлежали правительнице Софье Алексеевне, сестре Петра I. Здесь же был выставлен парик из серебряных нитей, преподнесенные по преданию Екатерине II семейством Нарышкиных. Ее трость из пальмового дерева с георгиевской лентой — это французская работа в стиле Людовика XIV. В эмалированной набалдашник трости был помещен золотой флакон. Одним из прекраснейших экспонатов галереи являются часы в яйцеобразном золоченом ажурном корпусе. Работа механика-самоучки Ивана Петровича Кулибина. Они были поднесены императрице через графа Владимира Орлова. Кроме обычного хода, часы содержали в себе еще музыкальный механизм и двигающиеся фигуры. А в другом шкафу была выставлена золотая курильница в виде яйца на козьих ножках с эмалированным изображением жертвоприношения сердец императрицы Екатерине II.